Что касается трудящихся классов, то полудикие нравы предыдущего поколения сменились глубокой и почти всеобщей чувственностью. Доклад о положении в горно-промышленных районах. 1850 год. И увлечение прежних дней проводит беглой улыбкой. Теннисон, 1850 год. Когда настало утро, и Чарльз принялся грубо зондировать сердце кокни Сэма, он вовсе не предавал Эрнестину, что бы там ни произошло у миссис Поултни. Вскоре после вышеописанного обмена любезностями они ушли, и всю дорогу вниз на Брод-стрит Эрнестина молчала. Добравшись до дому, она постаралась остаться наедине с Чарльзом, и как только за тетей Трентер закрылась дверь, без обычных предварительных самообвинений, бросилась ему на шею и расплакалась. Это было первое недоразумение, омрачившее их любовь, и оно привело ее в ужас. Подумать только, ее милого, славного Чарльза унизила какая-то отвратительная старуха, и все из-за того, что задели ее, Эрнестинина, самолюбие. Когда он покорно похлопал ее по спине и вытер ей платком глаза, она чистосердечно в этом призналась. В отместку Чарльз запечатлел по поцелую на каждом мокром веке и тут же все ей простил. «Милая моя глупышка Тина, почему мы должны запрещать другим то, что принесло нам самим столько счастья? Что, если эта скверная девчонка и мой негодник Сэм влюбятся друг в друга? Нам ли бросать в них камень?» Она улыбнулась. «Вот что бывает, когда пытаешься подражать взрослым». Он опустился на колени рядом с ее стулом и взял ее руку. «Милое дитя, вы всегда останетесь для меня такой». Она наклонилась поцеловать ему руку, а он, в свою очередь, поцеловал ее в макушку. «Еще 88 дней», — прошептала она, — «даже подумать страшно. Давайте убежим и поедем в Париж». «Чарльз, как вам не стыдно?» Она подняла голову, и он поцеловал ее в губы. Она забилась в уголок кресла, в глазах ее блеснули слезы, она покраснела, а сердце, слишком слабое для столь резкой смены чувств, забилось так быстро, что она едва не потеряла сознание. Чарльз игриво пожал ей руку. «Что, если б нас сейчас увидела достопочтенная миссис Поултни?» Закрыв лицо руками, Эрнестина расхохоталась, ее смех передался Чарльзу, заставил его подойти к окну и изобразить человека, преисполненного чувства собственного достоинства. Однако он тут же невольно оглянулся и увидел, что она, раздвинув пальцы, незаметно за ним подглядывает. В тихой комнате снова послышались сдавленные смешки. Обоих поразила одна и та же мысль. Какой чудесной свободой одарила их эпоха, как чудесно быть поистине современными молодыми людьми с поистине современным чувством юмора, на целую тысячу лет оставить позади... о, Чарльз, вы помните даму из ранней меловой эры? Это вызвало новый приступ смеха и привело в полное недоумение миссис Трентер, которая как на иголках сидела в соседней комнате, чувствуя, что происходит ссора. В конце концов, она набралась духу и вошла, надеясь поправить дело. Тина, все еще смеясь, бросилась ей на шею и расцеловала в обе щеки. «Милая славная тетя, вы такая добрая, а я скверная избалованная девчонка. Мне страшно надоело мое зеленое уличное платье. Можно я подарю его Мэри?» Вот почему вечером того же дня Мэри вполне искренне помянула в своих молитвах Эрнестину. Я, правда, не уверен, что эти молитвы были услышаны, ибо, поднявшись с колен, Мэри, вместо того, чтобы, как подобает всем добрым христианам, тотчас же лечь в постель, не смогла устоять против искушения последний раз примерить зеленое платье. Комнату освещала одна единственная свеча, но еще не родилась та женщина, чья красота проиграла бы при свечах. Это облако пушистых золотых волос, эти зеленые переливы, эти колеблющиеся тени, это смущенное, восторженное, изумленное личико. Если бы Господь увидел Мэри в эту ночь, он наверняка пожелал бы обратиться в падшего ангела. «Сэм, я пришел к заключению, что ты мне не нужен». Лица Сэма Чарльз не видел, так как глаза его были закрыты, его брили. Но потому как замерла бритва, ему стало ясно, что удар попал в цель. «Ты можешь возвратиться в Кенсингтон». Наступившее молчание растопило бы сердце любого хозяина, не обладавшего столь садистскими наклонностями. «Ты имеешь что-то возразить?» «Да, сэр. Мне тут лучше». «Я пришел к заключению, что ты затеял недоброе. Я знаю, что это твое естественное состояние, но я предпочитаю, чтобы ты затевал недоброе в Лондоне, который больше привык к затевальщикам недоброго». «Я ничего худого не сделал, мистер Чарльз. Кроме того, я хочу избавить тебя от неприятных встреч с этой дерзкой горничной, миссис Трентер». Чарльз явственно услышал вздох и осторожно приоткрыл один глаз. «Разве это не мило с моей стороны?» Сэм, остановившимся взглядом, смотрел поверх головы Чарльза. «Она попросила прощения, и я ее простил». «Что, эту коровницу? Быть того не может». Тут Чарльзу пришлось поспешно закрыть глаз, чтобы избежать грубого шлепка кисточки с мыльной пеной. «Невежество, мистер Чарльз, сплошное невежество. Вот как? Значит, дело обстоит хуже, чем я думал. Тебе пора уносить ноги». Но Сэм был сыт по горло. Пену он не смыл, и Чарльзу пришлось открыть глаза, чтобы узнать, в чем дело. А дело было в том, что Сэма обуяла хандра, или, во всяком случае, нечто на нее похожее. «Что случилось?» «Ничего, сэр. Не пытайся меня перехитрить. Тебе это все равно не удастся. А теперь выкладывай всю правду. Вчера ты клялся, что к ней и щипцами не притронешься. Надеюсь, ты не станешь это отрицать?» «Она сама ко мне пристала». «Да, но где главная движущая сила? Кто к кому первый пристал?» Тут Чарльз увидел, что зашел слишком далеко. Бритва дрожала в руке Сэма, правда, не с человекоубийственными намерениями, но с едва сдерживаемым негодованием. Протянув руку, Чарльз отобрал у Сэма бритву и помахал ею у него под носом. «Чтобы через 24 часа твоей ноги тут не было». Сэм принялся вытирать умывальник полотенцем, предназначенным для господских щек. Воцарилось молчание. Наконец он сдавленным голосом произнес: «Мы не лошади, мы люди». Чарльз улыбнулся, встал, обошел Сэма сзади и, взяв его за плечо, повернул к себе. «Извини, Сэм, однако ты должен признать, что твои прежние отношения с прекрасным полом едва ли могли подготовить меня к такому обороту дела». Сэм возмущенно уставился в пол. Его былой цинизм обернулся против него. «Что до этой девушки, как бишь ее зовут, Мэри, с этой очаровательной мисс Мэри очень весело пошутить. Но дай мне кончить. Но мне сказали, что у нее доверчивое доброе сердце. И я бы не хотел, чтобы ты его разбил». «Да пускай мне руки отрубят, мистер Чарльз». «Прекрасно. Я тебе и без этой ампутации верю. Но ты не пойдешь в этот дом и не будешь останавливать эту молодую особу на улице до тех пор, пока я не переговорю с миссис Трентер и не узнаю, как она смотрит на твои ухаживания». При этих словах Сэм, который стоял, потупив взор, поглядел на Чарльза и горестно улыбнулся, словно молодой солдат, испускающий дух на земле у ног своего командира. «Пропащий я человек, сэр. Пропащий, да и только».